Я спряталась за тем же веретенообразным деревом, что и всегда, вытянув шею, чтобы увидеть Чарли в окне магазина, так напрягая глаза, что у меня даже голова заболела. Он сидел за стойкой, излучая гордость, и на лице его сияла довольная улыбка. В моем желудке стало горячо и кисло. Меня не тошнило, нет. Скорее, я ощущала чистую, неприкрытую ненависть, которую невозможно описать и которая обычно возникает, когда тебя предали. Когда тебя предал парень. Никому не нужный живой организм с массой и энергией, созданный звездной пылью. Просто вещь, которая, в общем-то, не имеет никакого значения. И вот я сидела за деревом, сдерживая слезы, закусив щеку, смотрела на него и не чувствовала ничего, кроме горечи от обмана, отвратительной и мерзкой. От всех этих чувств у меня закружилась голова, а они пронзали меня, словно тысячи шипов, пока не полилась кровь. Я ждала в течение нескольких часов. День подошел к концу, и небо стало темно-синим, а все облака исчезли с небосвода. Таким обычно и бывало небо холодной зимней ночью с сухим воздухом, который беспощадно жалил бледную кожу на руках и шее. В конце концов Чарли выключил свет, надел рюкзак и вышел за дверь. Я посмотрела на часы. 19:29. Я записала день и время в свой блокнот. Выйдя на улицу, Чарли закашлялся. Из его рта поднимался пар, и поэтому казалось, что он дышит, как дракон. Он зашагал по улице, так что я поднялась и выждала, пока между нами не стало достаточного расстояния, а потом пошла за ним. Мне нужно было быть очень осторожной, чтобы он не заметил меня, как это случилось в первый раз. Руки Чарли держал в карманах, а плечи его были слегка приподняты. Дойдя до остановки автобуса, он сел на скамейку. Пару раз мы с ним там сидели, когда он приглашал меня к себе. Именно здесь он сказал: «Ты красивая, но в тебе слишком много ярости». И эти слова выгравированы на моем сердце и по сей день. Я подождала за дверью его квартиры и прислонилась ухом к двери. Я слышала, как он включил телевизор и поставил диск с фильмом. Заиграла знакомая песня, я услышала рев льва и крик девушки. «Вы знаете, какой фильм смотрел Чарли, доктор?» Я закрыла глаза на секунду и молилась, чтобы диск заклинило, чтобы телевизор сломался. Тогда Чарли бы отключил его и выкинул в окно. Но музыка продолжалась. Потом зазвонил телефон. Спустя пару мгновений он поднял трубку. «Привет, как дела?» «Да, знаю, доклад должен быть представлен в следующий вторник». «Конечно, у меня есть». «Да, я слышал об этом». «Спроси Ленни, у него есть расписание, уверен». «Я не знаю, еще нет, но я смотрю фильм прямо сейчас». «Да нет, неважно, ты его все равно не знаешь». «Да-да, тот самый, который я показывал ей. Ха-ха. Нет, ее не так зовут. Как тебе вообще могло такое в голову прийти? Ее имя Блю. Сегодня ее не видел». «Конечно, я знаю». «Я знаю, это было смешно, ведь так?» «Глупо». «Окей, увидимся. До свидания». Я могла выстрелить прямо через дверь и убить его в тот же миг. Я закрыла глаза и убедилась, что они все еще в глазницах. Проглотила слюну, сделала глубокий вдох и медленно побрела прочь. Каждый шаг давался мне с огромным трудом. Мои кулаки сжались. Я опозорила своего отца. Я позволила странному парню запудрить мне мозги. Позволила ему гладить себя по коже. Позволила ему использовать себя. А теперь посмотрите на меня. Прости меня, Олли. Прости меня за то, что я повела себя как девчонка. Когда я вернулась, Дейзи кричала так громко, что я чуть не оглохла. Среди всего того, о чем она говорила, было немножко про то, где я шляюсь, но в основном про пистолет. Оказалось, накануне позвонил Энтони и рассказал ей все. Сказал, что если я завтра не верну ему пистолет, он позвонит в полицию. Я знала, что Энтони этого не сделает ни за что. Он никогда бы не позвонил в полицию. Посмотрите на нас, доктор. Тощая мать-наркоманка и безумная девочка. Но разве нам может достаться больше, чем уже досталось? Она обыскала мой рюкзак. Ничего. К К счастью, утром я перепрятала его под грязный рваный диван, который стоял в коридоре. Книгу я спрятала за шкафом. Дейзи спросила меня, что я сделала с пистолетом. Я молчала. Она спросила, у меня ли пистолет до сих пор. Я молчала. Она сказала, что ударит меня, если я промолчу. Я молчала. И Дейзи ударила меня и била до тех пор, пока мои щеки не зарумянились, как у маленького ребенка, пока на лице не распустились, словно цветы, синяки. Дейзи сказала, что завтра я должна пойти к Энтони в гараж и вернуть ему пистолет. Она сказала, что если я этого не сделаю, то она выгонит меня из дома. Куда, правда, не сказала. Может быть, в страну Оз? Кто знает. На протяжении недели я не ходила в школу и старалась ни с кем оттуда не контактировать. Я следила за Чарли везде, и через некоторое время мне страшно надоело его видеть. Я как будто слушала тысячу раз одну и ту же песню, пока она не потеряла всякий смысл и ценность. Я составила его расписание, график на неделю. Понедельник. Работа с 9:30 до 15:00. Киноакадемия с 16:30 до 20:30. Вторник. Киноакадемия с 8:30 до 14:30. Работа с 15:30 до 19:30. Среда. Работа с 9:30 до 19:30. Четверг. Киноакадемия с 10:00 до 17:00. Пятница. Работа с 9:30 до 19:30.